Глава 40. Алексей. Меня шатает из стороны в сторону. По спине и лицу градом льется пот. Дыхалки не хватает. И концентрации ноль. Я мажу раз за разом. «Собрался, денежко!» — рявкает наш тренер Сан Саныч. Дэн не лажает. Пользуясь моментом, когда я не совсем удачно отбиваю удар, делает захват и опрокидывает меня через бедро. Жесткое приземление вышибает дух, и на несколько мгновений темнеет в глазах. Чувствую только, как, упав рядом, он делает удушающий коленом. Пасую сразу, стучу ладонью по татам и, дождавшись, когда Денис слезет с меня, переворачиваюсь на бок и захожусь в кашле. «Лёха!» — слышу его голос. «Нормально все? «Блядь!» — выругивается Саныч, присаживаясь рядом. «Я же сказал, чтобы не появлялся, пока не выздоровеешь!» «Я не в тонусе!» — хриплю с трудом. «Да, вижу. В больницу ходил!» Все нормально!» — говорю, принимая сидячее положение. «Это остаточное. Через неделю пройдет. «Остаточное!» — ворчит, поднимаясь. «Пиздуть домой долечиваться!» Встаю на ноги и, пожав сопернику руку, плетусь в раздевалку. Потом мерзну в душе, потому что внезапно выключили горячую воду, и, натянув треники и толстовку, выхожу из клуба. Размотала меня жестко. Не только болезнь. Варька выпотрошила и ушла. Знаю, что все, точно конец. Но не думать о ней не могу. Перманентно в моих мозгах, в кровотоке и каждой клетке. Ломка уже началась и только набирает обороты. При том, что ломает от мысли, что решение обрубить с ней все связи, я принял сам. Это сложнее, чем быть просто охотником. Нашарив ключи в кармане сумки, вынимаю связку и иду на парковку за зданием клуба. «Алёша!» Вдруг окликает тонкий женский голос. На миг кажется, что Варькин, и я дергаюсь от громадной дозы укола адреналина в сердце. Однако, обернувшись, вижу всего лишь Альку. Быстро шагая ко мне, она машет рукой. Я останавливаюсь и разворачиваюсь. Красивая, всегда в хорошем настроении и без тараканов в голове. На все готовое. Чего еще тебе нужно, денежко? Бери и пользуйся. Сегодня на ней узкие джинсы и голубая тонкая блузка. Распущенные волосы колышутся на ветру. Если не фокусировать зрение на лице, то издалека можно принять за Гаврикову. А если нажраться в говно, то и в постели, наверное, тоже. «Привет, Лёш!» Здоровается с улыбкой. «Как ты себя чувствуешь?» «Привет, нормально. Что здесь делаешь?» «Я на танцы записалась», — отвечает смущенно. «Здесь, недалеко». «Танцы любишь?» «Я в школе занималась», — подхватывает мгновенно. «Меня хвалили». Круто». Снимаю марк с сигнализации и, открыв багажник, бросаю в него сумку. «Лёша, у тебя ссадина на скуле?» Замечает, когда я оборачиваюсь. «Я же с тренировки». Она подходит ближе и взволнованно осматривает ее. «Больно?» «Тебя подвести?» Игнорирую заботу. «Ты домой?» «Да». Расцветает тут же. «Было бы здорово». «Довезу». Пусть отвлекает болтовнёй, потому что меня уже тошнит от общения с самим собой. Аля оббегает машину и прыгает на переднее пассажирское. «Давай рассказывай», — говорю, усаживаясь рядом. «Какими ты там танцами занимаешься?» «Ну...» — смеется, прижав к рту ладошку. «Вообще, стрип-пластика, но на первых занятиях просто растяжку делаем». «Стрип-пластика — это стриптиз, что ли? Зачем тебе?» «Нет, Лёш, это разные танцы». Легко толкает меня в плечо и тут же гладит его ладонью. «В стриптизе танцовщица обнажается, а в стрип-пластике нет». «Серьёзно?» «Стрип-пластика — это красивые движения без пошлости, а стриптиз...» «Станцуешь потом для меня?» Двигаю неожиданно для себя самого. Заордевшись, Аля округляет глаза и замирает. Я позабытое чувство азарта начинаю ощущать, когда ты решаешь, а не кто-то за тебя. «Станцевать для тебя?» — переспрашивает тихо. «Хорошо, я станцую». В салоне повисает тишина, Очевидно, переваривая мою подачу, Алька ненадолго теряется. Крутится на сиденье, то колени свои трогая, то волосы поправляя. Несколько раз шумно сглатывает. Меня снова раскачивать начинает. Под кожу пробирается озноб. Кончики пальцев холодеют. Температура, что ли, поднимается. Алька, справившись с потрясением, начинает трещать. Повествует историю своего участия в каком-то танцевальном конкурсе. На меня поглядывает, постоянно касается. Мои мысли плывут параллельным течением. «Ты с Варей общаешься?» Выдаю снова совсем не то, что следовало бы. «Давно видела ее. Она замолкает на полуслове, хмурясь, вроде задумывается. «Давно. У нее же свадьба совсем скоро. Некогда, наверное». Чешет пальцем кончик носа, а потом вдруг воодушевленно добавляет. «Зато на ее странице новые фоточки появились. Ты видел?» «Не видел». Отзываюсь, прикидывая, что именно она там опубликовала. Раздраженная поднимающейся температурой воображение рисует яркие картинки. «Там фото их со Станисом, когда они были в Питере. Такая красивая пара». Прокашлившись в кулак, молчу. Мое воображение не подвело. «Значит, решила спрятаться от меня и от себя за маской счастливой невесты? Похуй, пусть. Ее право, если чувствует себя так в безопасности. Ее жизнь. Не хочет меня в ней. Меня в ней не будет». Аля, восхитившись красотами северной столицы и картинками с той самой злоебучей выставки, наконец сворачивает на более безопасную дорожку. Пристает с расспросами о моем самочувствии. «У тебя до сих пор кашель и больной вид, Лёша. Ты был у врача? Рентген делал?» «Всё нормально у меня. Просто продуло». «Я напишу тебе список лекарств тогда, ладно? Я недавно маме покупала и в деревню отправляла». Еще одна сердобольная. Зарулив во двор ее дома, останавливаюсь рядом с подъездом. Разворачиваюсь, расположив руку на спинке пассажирского кресла, и усмехаюсь. «Приехали. Можешь поцеловать за доставку». Снова по-детски распахнув глаза, Алька за секунду заливается краской. Торопливым нервным движением убирает волосы от лица и быстро облизывает губы. Ее уговаривать целоваться со мной не придется. «Ты сейчас серьезно? Уточняет негромко. «Или смеешься надо мной?» «Я когда-нибудь смеялся над тобой?» «Нет, но...» Прерывисто вздыхает и тянется ко мне. «Ладно, неважно». Я смотрю на ее губы. Пухлые, выглядят аппетитно. Если не зацикливаться на конкретных, то и эти должны зайти. Робко прикоснувшись к моему рту, она замирает. Потом повторяет действие несколько раз подряд и подключает язык. Я врубаю блокировку и сосредотачиваюсь на приятных ощущениях. Подтянув Альку к себе, углубляю поцелуй и ловлю ее тихий стон. «Боже мой, Лёш!» Бормочет, когда отстраняюсь. «Я еще хочу!» Целуемся, пока от недостатка кислорода и высокой температуры перед моими глазами черные мушки не начинают летать. Но и после того, как я откидываюсь на сиденье, Алька продолжает елозить губами по моему лицу и заглядывать в глаза. «Это что-то значит, Лёша?» — шепчет в ухо. «Мы теперь вместе?» «Ничего не значит, Аль. Не надумывай». «Но тебе же понравилось». «Не дави». «Не буду. Честное слово, не буду!» — восклицает с жаром. «Я буду ждать, сколько скажешь». «Не надо ждать. Я не хочу отношений». «Я понимаю, Лёш. Просто знай, что я рядом, что мне нужен только ты».